Глава 63. «Нет, ты не пойдешь туда». Грант подскочил с пола и начал ходить перед столиком туда-сюда. «Пойду», — спокойно ответила я и отпила чай. «Блядь, ты не понимаешь, что там за тобой не уследить? Стриптиз-бар!» — продолжал он рычать. «Знаю. Сама должна злиться на такую явную агрессию. Но я была счастлива. Красивая ночь в руках единственного мужчины на планете, который заставляет меня возгораться рядом с ним. Завтрак чуть ли не в постель, но под шутки мы перенесли весь арсенал на стол. Да и, думаю, мы и так оставили везде уже свои знаки, как и пролитый сок на простынях. Там будут наши мамы, ничего не случится», — равнодушно пожала плечами. «Ливия», — простонал он и остановился, пытаясь взглядом прибить меня. Я только улыбнулась. «Грант, все будет хорошо. Мы повеселимся и все дружно приедем домой. Тем более не думаю, что там мы пробудем долго. В 10 утра на следующий день мы выезжаем все из нашего дома в усадьбу». Я поставила кружку на стол и встала. «Повеселишься, значит?» «Да, столько голых парней», — дразнила его. «И я тебя сейчас трахну», — предупредил он, а я подошла к нему и обняла за талию. «Не успеешь. Нас уже ждет Рита внизу», — рассмеялась я. «И, кстати, моя задница до сих пор болит». «Надо было сильнее тебя отлупить», — низко произнес он, и его рука зарылась в мои волосы, сжав затылок. «А может быть, успеем?» — подалась вперед и нежно коснулась его губ. «Может быть», — пробормотал он, сильнее прижимаясь ко мне губами. Но телефон в его джинсах завибрировал, и Грант недовольно отодвинулся. «Никакой личной жизни», — раздраженно сказал он, доставая айфон. «Рита». «Ответь», — улыбнулась я и выпустила его из объятий. «Чего надо?» — буркнул он в трубку. «Да идем, идем», — достала. Фыркнул он и отключился. «Я готова», — быстро допила чай. «Какие планы-то?» «У Леса проблема с персоналом. Поеду решать», — вздохнул он и взял меня за руку. «Да, он говорил», — вспомнив, нахмурилась я. «Это когда?» — удивился он. «Вчера. Я была у вас в офисе все утро же», — напомнила ему. «Чтобы больше тебя там не видел, пока меня нет», — пригрозил он. «Боже, Грант, обуздай свою ревность», — закатила я глаза. «Не могу», — просто сказал он и повел меня за собой на выход. «Придется, иначе станешь больным тираном», — усмехнулась я. Грант остановился у двери и повернулся ко мне. «Обещай, что будешь осторожна». «Обещаю», — улыбнулась я. «Хорошо», — вздохнул он и запустил руку в волосы. «Я позвоню тебе. И Ливия, никаких встреч с Винсом». «Выходи уже!» — проигнорировала последнюю фразу и подтолкнула его. Он цокнул и открыл дверь, первым выходя из номера, и рядом с ним тут же показалась Рита и вчерашний мужчина, Дрейк. «Доброе утро, кролики!» — усмехнулась девушка. «Привет, Рита! Отлично выглядишь!» — улыбнулась я, хотя она всегда ходила в темных джинсах и обычной футболке, собранными в косу волосами и без макияжа. «Прям как Грант!» И она теперь мне нравилась, безумно причем. «Все для тебя, детка, еще не теряю надежды». Она подмигнула мне, а я рассмеялась. «Довольно, Рита», — грубо оборвал ее Грант. Она скривилась, передразнивая его, на что я еще больше рассмеялась. Грант сжал губы и резко дернул меня, ведя к лифту. Рита и Дрейк двигались за нами, а около лифта стоял мужчина в черном костюме и кивнул Гранду. «Еще один? Боже!» Всей компанией мы зашли в лифт, и мне захотелось хихикнуть. Не зная почему, я себя представила девушкой какого-то знаменитого певца, и мы скрываем наши отношения от папарацци. Хотя это было скорее нервное, чем шутливое. Ведь Гранда кто-то хотел убить. И я понимала его беспокойство, но решила вести политику веселой блондинки. Не показывать собственных чувств по этому поводу, а только быть поддержкой. У дверей отеля Грант отпустил мою руку и повернулся. «Ты идешь первая, а я выйду через заднюю дверь», — тихо сказал он Я кивнула. «Я люблю тебя», — прошептала я. «Я буду скучать». Он быстро чмокнул меня в лоб и, развернувшись, пошел вместе с Дрейком и вторым мужчиной в противоположную сторону. Стояла и смотрела на него, а глаза защипала. Каждый раз, когда мы прощаемся, мне кажется, что я больше его не увижу. Что-то случится, и все окончится. «Пошли, я тебя довезу домой», — меня тронула за руку Рита, и я посмотрела на нее. «Пошли». Мы вышли из отеля, я села в уже знакомую «Хонду» на переднее сиденье. Пристегнувшись, отвернулась к окну. Рита завела мотор, мы выехали на дорогу. «Рита, скажи, а тот мужчина, что был вчера?» — сглотнув, поинтересовалась я. «Лив, оставь, это касается Гранда», — покачала она головой. «Хочу знать», — настаивала я на своем. «Только не говори ему, что я тебе рассказала». Она бросила на меня предупреждающий взгляд, и я кивнула. «Он не просто так ехал. Он за вами следил. Точнее, за Грандом. И досье ему предстояло предать сегодня в 3 часа дня в одном месте. Оплата его работы была анонимной». «И...» — она вздохнула и продолжила. «Это его машина чуть не сбила тебя. Мы подняли архивы, достали видеозапись с камер наблюдения. Отчетливо там видны его номера. Та же самая машина. Мы проверили твоего Винса, он весь вечер был дома. Пока у нас нет возможности проверять счета, но мы сейчас работаем над этим. И Грант просил проверить его сестру. Сейчас главная подозреваемая она. Когда мы показали ее фотографию, Роман чуть заметно кивнул и просил защиты. «Иви? Она решила отомстить Гранду за то, что он ее бросил», — выпалила я. «Женщины — тупые особи, когда обижены. Еще у нее есть брат, который, по всей видимости, влюблен в тебя. А она не хочет, чтобы Грант и ты были вместе. Поэтому любая ваша попытка показаться на глазах — очередная катастрофа», — объяснила она. «Может быть, Винс что-то знает?» — предположила я. «Вряд ли», — усмехнулась Рита. «И по нашим данным, она живет сейчас у своего брата, чтобы быть в курсе всех дел. Мы следим за ней и за ее передвижениями». «Господи!» — глубоко вздохнула я. «А можно ее поймать и посадить? Ведь неизвестно, что она еще придумает». «У нас пока нет улик», — покачала головой Рита. «А слова и подтверждение Романа ничего не дает. Он может врать, чтобы выгородить настоящего убийцу. Но и это не факт. Поэтому мы разрабатываем все варианты. Не волнуйся, с Грандом все будет хорошо, я обещаю». «Рита, не отходи от него», — попросила я ее. «Боюсь, он расценит это как комплимент», — хохотнула она. «Пусть», — улыбнулась я. «Вчера я должна была пойти на свидание с Винсом, но был ужин, мы перенесли на сегодня. Но теперь...» Я замолчала и закрыла глаза, пытаясь принять всю информацию и выстроить план. «Винс не причастен к делу Гранда. Он даже нанял для тебя охрану, и она двигается за нами», — выдала Рита, а я открыла глаза и повернула на нее голову. «Что?» — изумилась я. «Да, они были в ресторане на ужине. Вчера, возможно, тоже были, но я была занята этим Романом, поэтому он все знает о вашем свидании с Грандом. Советую объяснить ему, что ни к чему мучить ни себя, ни его, ни Гранда. Он бесится до пары из ушей, когда слышит его имя. А для него это как красная тряпка на быка», — посоветовала она. «То он во всем виноват», — вспылила я. «Если б Грант вел себя нормально, то ничего бы не было. Винс ведь хороший. Он не заслуживает быть рогатым». «Никто этого не заслуживает», — резко ответила Рита. «Ни плохой, ни хороший». «Ты права», — тихо согласилась я и заметила знакомые ворота. «Спасибо, что подвезла». «Не за что», — улыбнулась она и припарковалась у бордюра. «Пока, береги его», — напоследок сказала я. «Иди, Ливи, все будет хорошо», — пообещала она, и я вышла из машины. Оглядевшись, я ничего странного не заметила и скрылась за воротами. Перед домом стояла знакомая машина миссис Пейтон. Я сделала необходимый вздох, чтобы вытерпеть ее. «Мисс Престон!» Ко мне подбежала Дороти и, схватив меня за руку, потащила за собой, поднимаясь по лестнице. «Что такое?» — удивилась я, следуя за ней. Она только показала мне жестами, что не сейчас, и завела меня в мою спальню. «Теперь требую объяснений», — я сложила руки на груди. «Меня попросила ваша мама, чтобы, как только вы появились, я вас привела сюда, чтобы вы переоделись. Внизу гости, миссис Пэттон, миссис Рипли. А ваша мама сказала, что вы еще спите», — сбивчиво объяснила она. «А, я расслабилась». «Я скажу им, что вы проснулись и скоро спуститесь», — произнесла Дороти и вышла из моей спальни. Устала, села на постели, опустила голову, сжимая ее руками. «Как со всем справиться? Не могу больше играть свою роль. Хочу быть просто счастливой рядом с ним». Но сколько «но»! Мысль о прошлом не отпускала меня, и комок страха в горле не давал дышать. Сейчас следовало взять себя в руки ради него. Мы переживем это. Когда человека, желающего смерти Гранду, поймают, я расскажу ему все, и будь что будет. Если он любит меня, то поймет. С такими уверениями переоделась в голубое платье и белые балетки, немного подкрасила глаза и нанесла блеск на губы. Никому не показывать бури внутри и своих переживаний. Улыбнулась своему отражению и вышла из спальни. Спустившись вниз, я прошла в гостиную. «Доброе утро, Оливия! Ты, оказывается, Соня?» — поприветствовала меня миссис Пэттон и подошла, расцеловав обе щеки. «Доброе утро всем!» — улыбнулась я. «По какому поводу у нас чаепитие?» — указала взглядом на столик, сервированный пирожными и чашками. «Доченька, ты забыла, что сегодня у нас девичник?» — рассмеялась мама. «Как я могла забыть о стриптизерах?» — усмехнулась я. «Это будет весело!» — хлопнула в ладоши Кристал. «По плану у нас ужин в Флоридита-бар в 6. Я там уже заказала столик, а оттуда, как молодые лани, мы поедем на лимузине в стриптиз-бар. Ох, и погуляем!» «Оливия, а Реджи и Кори с нами?» — спросила Патриция. «Я не говорила с ними, но, скорее всего, да», — пожала я плечами. «Оливия, расскажи мне про свою подругу, которая темненькая. Я так понимаю, она встречается с моим сыном?» — перевела резко тему Кристал, а я закусила губу. «Реджина Анил?» «Честно, не знаю», — ответила я. «Мы не говорили с Лесом о ней». «А часто вы говорите с ним?» — поинтересовалась она. «Вчера была у него в офисе, помогала с кое-какими делами», — просто ответила я и присела в свое излюбленное кресло. «И как тебе мой сын за работой?» — улыбнулась миссис Пэттон. «За ним приятно наблюдать, рядом с ним очень спокойно. Я отдохнула там», — призналась я, ловя прищуренный взгляд мамы. «Жаль, что у вас ничего не сложилось», — печально вздохнула Кристал. «Вы были бы хорошей парой». «И мне тоже жаль. Лестер — восхитительный человек», — тут же сказала я, чтобы не огорчать ее. «Вообще, какая мне разница?» Но что-то в ее лице заставило меня ее пожалеть. «Доченька, я смотрю, пока меня не было, ты была на расхват», — рассмеялась мама. «Нет», — покачала я головой, — «просто...» «Мисс Престон», — Дороти вошла в гостиную и подошла ко мне. «К вам приехали». «Кто?» — спросила Патриция. «Девушка. Представилась как Иви», — пояснила домработница, а внутри меня все опустилось. «Что ей нужно тут? И как ее так просто пропустили?» «Хорошо, сейчас выйду», — кивнула я. «А кто это?» — поинтересовалась миссис Пэттон. «Это сестра Винса», — ответила я, встав с кресла. «Прошу меня извинить». Вышла из гостиной и встретилась с Дороти, которая указала на входную дверь. На улице перед домом стоял белый Мерседес. Оттуда вышла девушка. Такие же, как у Винса, темные волосы, только глаза светло-голубые, практически прозрачные и мутные. «Привет!» — радостно сказала она. «Здравствуй!» Я сложила руки на груди и осталась стоять около входной двери. «Какими судьбами?» «Мне необходимо с тобой поговорить», — серьезно сказала она. «О Гранде!» «Ты считаешь, что меня это волнует?» — усмехнулась я. «Думаю, да», — победно улыбнулась она. «Садись», — она махнула на машину. «Нет, спасибо, мы можем поговорить и тут», — я развела руками. «Это разговор не для лишних ушей. твердо сказала она. «Тогда меня это не интересует», — пожала плечами я. «Хорошо», — сдала Сиви. «Тут так тут. Начинай». «Ты знаешь, что случилось между нами, верно?» — задала она риторический вопрос, на который я только подняла брови, ожидая продолжения. «И когда мы встретились на ужине, между нами снова вспыхнуло что-то. Это, знаешь, как будто мы вернулись в то время, когда были вместе. Какое отношение это имеет ко мне?» — перебила я ее, сжимая кулаки. «Врала. Но зачем?» «Я бы хотела тебя спросить о Рите. Он сказал, что встречается с ней, но в то же время дал мне понять, что хочет снова вернуть меня. Даже дал свою визитку, чтобы я позвонила, когда передумаю». Она порылась в сумочке и показала улику. «Нет, он не мог так поступить. Просто не мог. Возможно, она нашла ее где-то или... Да куча вариантов, она блефует». «И ты передумала?» — неожиданно для себя спросила я. «Да. Я его до сих пор люблю. Понимаю, что прошлый мой поступок повлек столько обстоятельств, подставила брата, а он грозился посадить моего Гранда». Она жалобно посмотрела на меня, а мне захотелось врезать по этой кукольной мордашке. «Моего Гранда», — усмехнулась внутри. «Ошибаешься, он мой и всегда был моим. Но сейчас Вин злится на меня из-за этого, а еще очень раздражен, что вчера вы с ним не сходили на свидание. Он так любит тебя, я за него счастлива. Помню, как Грант поступил с тобой, это было ужасно. И мой брат просто мужчина мечты. Я никогда такого не встречала. Жаль, что он мой родственник». «Какая хорошая актриса». В ее блеклых глазах даже слезы появились. «Так зачем ты приехала?» — резко спросила я. «Помоги мне вернуть его. Расскажи, он влюблен в Риту?» Хлопая ресницами, спросила Иви. От слез уже не было и следа. «Да, влюблен». Я довольно улыбнулась, наблюдая, как искажается ее лицо, а губы превращаются в одну линию. На ужине он сказал, что она переезжает к нему в Нью-Йорк, и он очень решительно настроен. Я первый раз его таким видела, и мы за столом говорили о любви, и он признался и назвал ее «любовь моя при всех». «Не может быть», — фыркнула она, — «она не подходит ему». «Но это его выбор», — пожала я плечами, уже забавляясь ее состоянием. «А почему ты молчишь и ничего не делаешь? Как ты терпишь это?» — яростно выпалила она. «Я?» — переспросила я ее. «А я-то тут при чем?» «Ты можешь повлиять на него. Всегда могла. Он столько раз говорил о тебе, о твоих советах, что было тошно. И сейчас ты должна сказать ему, что эта женщина не нашего круга». Еще чуть-чуть, и она бы топнула ногой. «Я не стану этого делать, потому что мне Рита безумно нравится. Она веселая, открытая, добрая, очень чувственная женщина. Такая только и способна приручить Гранда. А остальное ты, скорее всего, придумала», — равнодушно произнесла я. «Ты дура», — процедила она. «Я ничего не придумывала. Он сказал, чтобы я позвонила. Если ты мне не поможешь, я сделаю так, что мой брат возненавидит тебя. Я скажу, что ты трахаешься с Грандом, и тогда он бросит тебя. Он никогда не женится на тебе». «Ты меня напугала», — хохотнула я. «Теперь буду дрожать от страха». «Ты, наверное, надеешься, что Грант будет с тобой, да?» — ядовито спросила она. «Не понимаю, почему еще говорю с тобой?» — устало сказала я, игнорируя ее. «Он не будет с тобой, как и мой брат. Они наиграются и выбросят, как тебя», — напомнила я. «Значит, ты не поможешь мне?» «А мозги в этой головке еще имеются», — усмехнулась я. «Тогда ты об этом пожалеешь», — бросила она и рывком распахнула дверь машины. «Иви, брось все затеи. Не унижайся, ты не нужна ему. Оставь Гранда в покое. Лучше начни новую жизнь без него. Он твое прошлое. Но в твоих руках сделать свое настоящее. И Грант не оно», — посоветовала я ее спине. «Не учи меня жизни, малышка Ливи. А если не веришь, что он хочет вернуть меня, то загляни в 4 часа дня в Альбера энд Грана. У нас свидание, и тогда ты передумаешь». Она подмигнула и скрылась в салоне автомобиля. Сука. Я смотрела на удаляющуюся машину и была уверена, что она делает все, чтобы убить Гранда. Но не убить, напугать, чтобы он боялся быть с кем-то, боялся, что по его вине кого-то поранят, и остался один, и тогда она начнет свою игру. Но чтобы играть, нужно знать всех врагов в лицо. А она даже не подозревает, на что я готова, чтобы защитить его. Вдохнув прохладный воздух, я вошла в дом и прошла мимо гостиной, поднимаясь к себе. «Доченька?» — позвала мама снизу, и я повернулась. «Все хорошо». «Да, я сейчас спущусь, позвоню подругам», — соврала я. Мне необходимо было позвонить ему и узнать, правда ли это, и зачем он встречается с ней. Я ему доверяю, пытаюсь это делать. «Хорошо», — кивнула мама. Дошла до своей комнаты и нашла в брошенной на пол сумке телефон. Вчера я ушла без вещей с Грандом, и он пролежал тут. Звонки от Винса, один от Гранда буквально полчаса назад, 3 сообщения. Я кликнула по значку сообщения «Тео Реджи» и 3001. Я не знала, что это за номер, и нажала на него. «От кого?» «Плюс 3001. Время 21:46. «Один шаг в его сторону. Твой любовник — труп. Не искушайте судьбу, мисс Престон. Лучше оглядитесь вокруг».